тому времени я посерьезнела, поэтому покачала головой и попыталась не хмуриться. Он гипнотизировал меня своим золотым взглядом. «Видишь ли, Белла, я всегда был именно таким парнем. В моем мире я уже был мужчиной. Я не искал любви, нет, я гораздо сильнее желал стать солдатом. Я не думал ни о чем, кроме идеализированной военной славы, которую обещали будущим призывникам. Но если бы я нашел...» Он помолчал, склоняя голову на бок. «Я собирался сказать, что если бы я нашел кого-нибудь...» Но это неподходящее слово. Если бы я нашел тебя, я не сомневаюсь и знаю, как бы я поступил. Я был тем парнем, который, сообразив, что ты именно та, кого он искал, опустился бы на одно колено и приложил бы все усилия, чтобы добиться твоей руки. И я хотел бы быть с тобой вечно, даже если бы тогда у этого слова не было такого подтекста». Он грустно улыбнулся. Я уставилась на него, широко раскрыв глаза. «Дыши, Белла!» — улыбаясь, напомнил он мне. Я вдохнула. «Понимаешь, Белла, хотя бы немножко». И на одну секунду я действительно увидела все его глазами. Я увидела себя в длинной юбке, кружевной блузке с высоким воротничком, с убранными в высокую прическу волосами. Я увидела Эдварда. Он выглядел потрясающе в светлом костюме с букетом диких цветов в руке, сидящего рядом со мной на качелях на веранде. Я покачала головой и сглотнула. В моей памяти как раз всплывали эпизоды из книги «Энн» из «Зеленых крыш». «Дело в том, Эдвард», — сказала я дрожащим голосом, избегая вопроса, «в моем сознании брак и вечность не исключают, не подразумевают друг друга, а поскольку сейчас мы живем в моем мире, то, возможно, нам нужно идти в ногу со временем, если ты понимаешь, что я имею в виду». «Но с другой стороны», — возразил он, — «ты скоро оставишь время позади себя. Так почему же скоротечные традиции одной местной культуры должны так сильно влиять на твое решение?» Я поджала губы. «В чужой монастырь?» Он посмеялся надо мной. «Ты не обязана говорить «да» или «нет» сегодня, Белла. Просто хорошо выслушать мнение обоих сторон, не так ли?» «Значит, твое условие все еще в силе. Я понимаю тебя, Белла, но если ты хочешь, чтобы именно я изменил тебя...» «Дам-дам-дам-дам!» — напела я свадебный марш, но получилось бы уж похоже на похоронный. Время продолжало двигаться слишком быстро. В ту ночь я не видела снов, а потом наступило утро, и окончание школы было уже на носу. Мне предстояло выучить массу всего для выпускных экзаменов, и я знала, что не выучу половину за оставшиеся несколько дней. Когда я спустилась к завтраку, Чарли уже не было дома. Он оставил для меня газету на столе, и я вспомнила, что нужно было кое-что купить. Я надеялась, что реклама концерта еще не прошла. Мне нужен был телефонный номер, чтобы достать эти дурацкие билеты. Теперь это уже не выглядело как подарок, потому что это был уже не сюрприз. Конечно, начнем с того, что пытаться удивить Элис не было самой удачной идеей. Я хотела сразу перейти к разделу развлечений, но жирный черный заголовок привлек мое внимание. Я почувствовала страх, когда наклонилась поближе, чтобы прочесть статью на первой странице. «Сиэтл испуган убийствами». Прошло меньше 10 лет с тех пор, как Сиэтл был местом охоты самого активного серийного убийцы в истории Соединенных Штатов, Гэри Риджвей, убийца с Грин-Ривер. Был обвинен в убийстве 48 женщин. А сейчас осажденный Сиэтл должен столкнуться с вероятностью того, что сейчас в городе скрывается чудовище пострашнее, чем маньяк. Полиция не считает, что новый всплеск убийств и исчезновений – дело рук серийного убийцы. Во всяком случае, пока. Они не могут поверить, что резню такого масштаба мог устроить один человек. Только за последние 3 месяца этот убийца, если, конечно, он действовал один, совершил 39 похищений и убийств. Для сравнения, Риджвей совершил 48 убийств за 21 год. Если во всех этих смертях виновен один человек, тогда это окажется самым жестоким буйством серийных убийств за всю историю США. Полиция склоняется к версии, что здесь замешана целая банда. Эта теория подкрепляется большим количеством жертв и тем фактом, что между жертвами нет ничего общего. Все жертвы маньяков от Джейка-потрошителя до Теда Банди обычно похожи возрастом, полом, расой или сочетанием нескольких этих признаков. Жертвы этой криминальной волны различаются по возрасту, начиная с 15-летней отличницы Аманды Рид и заканчивая 67-летним почтальоном на пенсии Амаром Дженксом. Цепочка смертей включает практически равное количество женщин и мужчин – 18 женщин и 21 мужчина. Жертвы являются представительным различных рас – белые, афроамериканцы, латиноамериканцы и азиаты. Выбор происходит наобум. Кажется, мотив состоит в том, чтобы просто убивать. Почему же не рассмотреть версию о серийном убийце? Почерк убийств имеет достаточно сходств для того, чтобы исключить несвязанные преступления. Все обнаруженные жертвы были сожжены дотла, а для опознания останков понадобились данные о зубах. Предположительно, для сожжения тел использовались некие катализаторы, бензин и алкоголь, хотя до сих пор не было обнаружено никаких следов горючих веществ. От всех тел избавлялись очень неаккуратно, даже не пытаясь скрыть следы преступления. Но самое ужасное, что на большинстве останков были обнаружены признаки жестокого насилия. Кости жертв были раздавлены, переломаны какой-то огромной силой. По мнению медицинских экспертов, травмы были нанесены до наступления смерти. Учитывая состояние улик, такие заявления трудно считать на 100% верными. Другое сходство, которое указывает на серийный характер убийств, заключается в следующем. Кроме самих останков, на месте преступления нет других улик. Ни единого отпечатка пальцев, ни следа от протектора, шин, ни одного оставленного волоса. И никто не видел преступников в момент похищения. И сами похищения очень сложные по уровню выполнения. Никто из жертв не был легкой добычей. Никто из них не был беглецом или бездомным. Никто из них не был из тех, кто легко попадает, о ком редко заявляют, как о пропавших без вести. Жертвы исчезали из своих домов, из четырехэтажных апартаментов, из спортзалов, со свадебных торжеств. Исчезновение 30-летнего боксера-любителя Роберта Уолша возможно считать самым удивительным из всех похищений. Он зашел в кинотеатр с девушкой. Через несколько минут девушка обнаружила, что его не было на своем месте. Его тело было найдено лишь через 3 часа в 32 километрах от кинотеатра. Останки нашли пожарные, которых вызвали потушить горящий мусорный контейнер. Еще одна закономерность присутствует в убийствах. Все жертвы исчезали ночью. И что же тревожит больше всего? Увеличение количества жертв. 6 убийств было совершено в первый месяц, 11 во второй. 22 произошло только за последние 10 дней, а полиция так и не подобралась ближе к тому, чтобы найти виновных с того момента, как было найдено первое обуглившееся тело. Улики противоречивы, детали шокирующие, злобная, новая банда или очень активный маньяк, или что-то еще, что полиция пока еще даже не рассматривает как версию. Только один вывод остается бесспорным. Что-то ужасное разгуливает по Сиэтлу. Я смогла прочитать последнее предложение только с третьего раза, как у меня затряслись руки. «Белла, я пребывала в глубокой задумчивости, поэтому голос Эдварда, хотя тихий, не совсем неожиданный, заставил меня открыть рот от удивления и обернуться. Он стоял, облокотившись на дверной косяк, его брови были сведены вместе». Затем он внезапно оказался возле меня и взял меня за руку. «Я напугал тебя, извини, я стучал». «Нет, нет», — сказала я быстро, — «ты уже видел это?» Я указала на газету. На его лбу появилась морщинка. «Я еще не читал сегодняшних новостей, но я знал, что ситуация становится хуже. Нам придется что-нибудь предпринять вскоре». Мне не понравились его слова. Я ненавидела, когда кому-то из них приходилось рисковать, и что... или кто бы то ни было в Сиэтле начинал пугать меня, но мысль о приходе в Альтуре казалась мне не менее пугающей. «Что говорит Элис?» «В том-то и проблема», — нахмурился он сильнее. «Она ничего не видит, хотя мы меняли свои намерения полдюжины раз, чтобы проверить это. Она начинает терять уверенность, она чувствует, что в эти дни ей что-то недостает, что-то не так, что, возможно, ее дар предвидения угасает». Мага и глаза округлились. «Разве такое возможно?» «Кто знает. Никто никогда не занимался исследованиями, но я действительно сомневаюсь в этом. Такие вещи скорее усиливаются со временем. Вспомни Аро и Джейн». «Тогда в чем дело?» «Самореализующееся предпочтение, я думаю. Мы продолжаем ждать, пока Элис увидит что-нибудь, когда мы сможем пойти. Но она ничего не увидит, пока мы не захотим отправиться туда, а мы не хотим идти, пока она не увидит. Потому она и не видит нас там. Возможно, нам придется идти вслепую». Я задрожала. «Нет! Ты сильно хочешь пойти в школу сегодня? Осталось всего пара дней до экзаменов. Не думаю, что мы будем проходить новый материал». «Я думаю, что смогу пережить без школы один день. Чем займемся?» «Хочу поговорить с Джаспером». «Снова Джаспер. Странно. В семье Каллинов Джаспер всегда был намного на периферии. Он был частью, но никогда не целым вниманием. Мои невысказанные предположения было то, что он находился там только ради Элис. У меня было такое чувство, что он последует за ней куда угодно, но образ жизни семьи Каллинов ему не слишком нравится. Факт, что он не испытывал сильную тягу к их стилю жизни, является причиной того, что ему было тяжелее придерживаться их правил. В любом случае, я никогда не видела, чтобы Эдвард рассчитывал на Джаспера. Мне вновь стало интересно, что он имел в виду, говоря о опыте Джаспера. Действительно, я очень мало знала о Джаспере, только то, что он пришел откуда-то с юга, прежде чем Элис нашла его. По какой-то причине Эдвард всегда избегал вопросов о своем новом брате. Я всегда слишком боялась напрямую спросить высокого светловолосого вампира, который выглядел как задумчивая кинозвезда. Когда мы добрались до дома Карлайла, Карлайл, Эсми, Джаспер внимательно смотрели новости, хотя звук был невыносимо тих для моих ушей. Элис уселась на нижней ступеньке огромной лестницы. Она подпирала удрученное лицо руками. Когда мы вошли, Эммет легким шагом прошествовал через кухонную дверь, чувствуя себя непринужденно. Ничто и никогда не заботило Эммета. «Привет, Эдвард! Прогуливаешь школу, Белла?» — усмехнулся он. «Мы вместе прогуливаем», — напомнил ему Эдвард. Эммет засмеялся. «Да, но она первый раз в средней школе. Может пропустить что-нибудь?» Эдвард закатил глаза, но проигнорировал своего любимого брата. Он бросил газету Карлайлу. «Ты видел, сейчас выдвигается предположение о том, что орудует маньяк?» — спросил он. Карлайл вздохнул. «Два специалиста дискутировали на эту тему по CNN все утро. Мы не можем позволить этому продолжаться». «Давайте пойдем прямо сейчас», — сказал Эммет с энтузиазмом. «Мне до смерти скучно». Шипение эхом донеслось сверху лестницы. «Она такая пессимистка», — пробормотал Эммет себе под нос. Эдвард согласился с Эмметом. «Рано или поздно нам придется идти». Розали появилась наверху лестницы и медленно спустилась. Ее лицо было спокойным и не выражало никаких эмоций. Карлайл качал головой. «Я озадачен. Мы раньше никогда не участвовали в такого рода делах. Это не наше дело, мы не в Альтуре». «Я не хочу, чтобы в Альтуре пришли сюда», — сказал Эдвард. «Поэтому, чтобы действовать, у нас не так уж много времени». «И все эти невинные люди в Сиэтле», — пробормотала Эсми, — «нельзя позволить им умереть таким образом». «Я знаю», — сказал Карлайл. «О», — сказал резко Эдвард, слегка разворачивая голову, чтобы посмотреть на Джаспера, — «я не думал об этом». «Понятно, ты прав. Должно быть именно это. Что ж, тогда планы меняются». Не только я одна уставилась на него, ничего не понимая, но я, возможно, была единственной, не выглядящей слегка раздраженной. «Я думаю, что тебе лучше объяснить все остальным», — сказал Эдвард Джасперу, — «что могло послужить причиной». Эдвард начал следовать за его мыслями, уставившись в пол, погрузившись в раздумье. «Я не видела, как Элис встала, но она уже стояла возле меня». «Что он пытается разобрать в твоих мыслях?» — спросила она Джаспера. «О чем ты думаешь?» Казалось, Джасперу не нравилось всеобщее внимание, он колебался, пытаясь прочесть эмоции всех людей, находящихся вокруг, каждого, кто подошел, чтобы послушать, о чем он будет говорить. Затем его глаза остановились на моем лице. «Ты в замешательстве», — сказал он мне тихим, низким голосом. Его предположение не звучало вопросом. Джаспер знал, что чувствую я, что чувствуют все остальные. «Мы все в замешательстве», — пробурчал Эммет. «Ты можешь позволить себе быть терпеливым», — сказал ему Джаспер. «Белла тоже должна понять. Теперь она одна из нас». Его слова удивили меня. Так как я мало общалась с Джаспером, особенно после моего дня рождения, когда он попытался убить меня, то я даже не предполагала, что он так обо мне думает. «Что ты обо мне знаешь, Белла?» — спросил Джаспер. Эммет театрально вздохнул и плюхнулся на диван с чрезмерным нетерпением. «Немного», — призналась я. Джаспер уставился на Эдварда. «Нет», — ответил Эдвард его мысленным вопросу. «Уверен, что ты понимаешь, почему я не рассказывал ей об этом, но я полагаю, что ей необходимо услышать эту историю сейчас».